Трое мужчин сидели рядом. Мэттью устроился возле окна, а Питер возле прохода, чтобы присматривать за Пам. Но девочка отвернулась и смотрела в окно всю первую половину полета, а затем до Линча читала книгу. Но она только посмотрела на еду. Питер старался скрывать свое беспокойство. Чуть позже он достал конфеты, взятые в дорогу, и предложил ей тоже. Но она отказалась, даже не взглянув на него. «Она упрямая, как осел, папочка», — сказал вполголоса Марк отцу, когда они приземлились в Денвере. «Она успокоится. Девочки Мэл отвлекут ее. Вероятно, она просто боится, потому что некоторое время не будет королевой. Она привыкла царствовать среди нас троих, а сейчас появляются еще трое новых. Для нее вначале это будет некоторым ударом. Ей просто нравится добиваться своего. Она после смерти мамы всегда добивается того, чего хочет». Он сукаризный посмотрел на отца. «Мама никогда бы не позволила ей так себя вести. А может быть и нет». Но даже этот упрек задел Питера. Он прилагал столько усилий, но почему-то они всегда думают, что Анна все делала лучше. Но тут Мэттью потребовал их внимания, так как они приземлились и должны были успеть на другой самолет, вылетающий в Аспен. Это был короткий, но тряский перелет через горы, и они совершили эффектную посадку, нырнув между гор на крошечный аэродром, заполненный реактивными и маленькими частными самолетами. Аспен, как магнит, притягивал богачей, а также знаменитостей. Там можно было встретить все типы людей, и это являлось одной из причин, почему Питеру нравилось это место. Отдых в Аспене стал традицией, сохраняемой им до сих пор, потому что здесь они счастливо проводили время, отдыхая и зимой, и летом. «Вот мы и на месте», — радостно воскликнул он. И все четверо спустились по трапу с самолета и взяли в аэропорту на прокат машину, чтобы добраться до коттеджа, похожего на тот, который они снимали в последние 5 лет. И даже Пам повеселела, когда они подъехали к городку, в котором ничего не изменилось за прошедший год. Они успели распаковать и разложить вещи, съездить в супермаркет за продуктами перед тем, как Питер отправился в аэропорт встречать самолет, на котором прилетала Мэл. Он оглядел своих детей, распаковывающих продукты, и высказался, как бы невзначай. «Кто-нибудь хочет поехать со мной? Я поеду». Марк тотчас бросил все и надел сандалии на голые ноги. Он был в шортах цвета хаки и в красной тенниске, с красивым загаром и выгоревшими от солнца волосами. И даже Питер должен был признать, что мальчик недурно смотрится. «Двойняшки Мэл явно растают, а если нет, то с ними не все в порядке», — усмехнулся он про себя, гордясь старшим сыном. «Я тоже», — воскликнул Мэтт, хватая свое любимое духовое ружье. «Тебе оно необходимо?» Питер взглянул на ружье, производившее ужасный шум, который выводил его из себя. «Конечно, на нас могут напасть пришельцы из других миров. Они прилетают следующим рейсом», — многозначительно заявила Пам. И Питер свирепо посмотрел на нее. «Ну, хватит. На самом деле», — прикрикнул он сердито, — «я считаю, что тебе тоже следует поехать. Мы семья и все делаем вместе». «Как трогательно!» Она решительно продолжала стоять на кухне. «Думаю, я останусь здесь». «Пошли, дурочка». Марк подтолкнул ее к двери, но она оттолкнула его, и Питер рассвирепел. «Черт подери, ведите себя прилично». Внезапно Пам присмирела, услышав крик отца, и все четверо молча поехали в аэропорт. Но Питер беспокоился, что скажет Пам Мэл и ее дочкам. Но увидев Мэл, вышедшую из самолета, он уже мог думать только о том, как любит ее и как ему хочется обнять ее. Но перед детьми им следовало проявлять сдержанность. На ней было красивое льняное платье кремового цвета и босоножки, рыжие волосы собраны в хвост. «Рад видеть вас, Мэл!» Он взял ее руку, а она слегка поцеловала его в щеку и тотчас повернулась к его детям, наблюдавшим за ними. Ей потребовалось все самообладание, чтобы не поцеловать его в губы. «Привет, Пам! Приятно снова видеть тебя!»